Дорогие друзья, добрый день. Добрый день. Сегодня Бхакта Володя и Ниргуна Девидаси опять с вами в эфире. Кухня Кришны у вас в доме. Сегодня мы с вами готовим замечательное сладкое блюдо. Это десерт, это пудинг из манной крупы с карамелью. Иначе говоря, халава. Да. Ура! Ты всегда так радуешься сладким блюдом, как ребенок. Особенно халаве. Вообще, халав очень много различных разновидностей вот, в ведической кухне. И эта халава называется пхунихи чиника халава. Вот, вы можете не вспоминать такое длинное экзотическое название, но вот слово халава или халва очень легко запоминается. И вот эта разновидность халавы с карамелью, приготовленная на молоке и поданная горячей, великолепный десерт. И сколько бы вы ни съели за обедом, в вашем желудке всегда найдется место для одной-двух порций этого блюда. Трех. Даже трех. Преданные очень любят халаву. Ведрами, можно сказать, любят. Да. Когда, и вот когда преданные поют святое имя Господа на улицах городов в других странах, они часто угощают тех, кто собирается послушать их именно халавой, порезанной на кусочки такими порциями, напоминающими печенье или пирожное. И во Франции вот даже прохожие часто сами подходят к преданным с просьбой дать им маленькие пирожные, а заодно и их рецепт. Угу. Так они пользуются популярностью, вот эти кусочки халавы. Но халава, наверное, это вот не... Это вот, говорит, тайное оружие, а просад – это тайное оружие. Есть пуля, а есть, наверное, атомные бомбы. Вот халава – это атомная бомба. Скрытая такая. Нет, ну ты взял, конечно, мне кажется, слишком круто. Нет, ну халава – это... Насчет бомбы. Но халаву вообще любят все. Знаете еще, почему ее любят? Потому что халава – это такое блюдо, которое дает, ну, просто широкое поле для фантазии. Вот, для фантазии того, кто его, кто готовит это блюдо. Потому что она может быть в различных совершенно вариациях. И с орехами, и с ягодами, и с сухофруктами. То есть все, что есть в доме такое вот сладкое, можно туда добавлять различные добавки. Ну вот я, например, знаю, что Шрила Прабхупада, он предпочитал халаву такой классическую, без добавок орехов, изюма. Без спекуляций. Да, без спекуляций. Но он предпочитал халаву, в которой добавлено просто вот манку поджаренную и сваренную. Он предпочитал, чтобы туда было добавлено обязательно сок апельсина, лимона или какого-то вот фрукта. Фруктовый какой-то сок. И все. Вот это вот единственная добавка, которая являлась бы и ароматизатором одновременно. И вот в нашем сегодняшнем рецепте есть, конечно, тоже добавки, но и тоже вот как раз сок. Вот у нас есть с тобой как раз один апельсин, и он и будет добавкой, сок этого апельсина. И пока я буду диктовать рецепт нашим слушателям, ты, Володя, как раз сделай из этого апельсина сок. Сначала порежь вот его, этот апельсин, как картошку, то есть цедру отдели от основной части, тоненькой, да. Вот. Заодно покроши, если успеешь. Но нужно выдавить сок из одного апельсина, пока я буду диктовать. Итак. Руками? Зачем же руками? Соковыжималкой. Соковыжималкой, конечно. Хорошо. Вот. Итак, запишите, что нужно для нашей халавы, для нашего пудинга из манной крупы с карамелью. 2 3/4 чашки молока. Это 650 миллилитров. 1,5 чашки, 300 грамм сахара. 1 чашка, это 200 грамм сливочного масла. 1,5 чашки, это 225 грамм манной крупы. 1 1/4 чашки, ну это может быть приблизительно 30-35 грамм изюма или просто горсточка. 2 чайные ложки апельсиновой цедры и сок 1 апельсина. Ну, то есть цедра с 1 апельсина. Итак, вы видите, что основным составляющим продуктом в нашей халве или в манном пудинге является манка и сахар. Еще масло, конечно. Причем я знаю по опыту, что чем больше сливочного масла, тем халава получается вкуснее. Ну, знаете, вы не оригинальны. Да, я не оригинальна, я знаю, что кашу маслом не испортишь, но все равно просто некоторые делают халаву совершенно такую, сухую, без масла, аскетичную. Да. Но вы знаете, я же говорю, что здесь очень много вариантов, и аскеты, конечно, могут есть и без масла. Вот. И даже без сахара, и даже без молока. И даже без манки. Вообще могут не есть. Аскеты. Да, аскеты могут вообще не есть и воздержаться. Итак, что нужно? Нужно довести молоко до кипения в кастрюле на среднем огне. Вот для нашего блюда нужно иметь 2 кастрюли. Одну с толстым дном, которая побольше, и другую поменьше, желательно вот из нержавеющей стали, металлическую, потому что карамельки как раз мы будем варить вот в металлической кастрюле. А вторая вот у нас тоже чугунная, металлическая, но побольше, которая. Володя, да. Ты уже сделал все с апельсином? Да, лимон все готов, все готов. Какой лимон? Апельсин? То есть апельсин, а не просто я цитрусовая. Я путаю. Так, вот, пожалуйста, нужно теперь взять кастрюлю и налить туда молока. 3 чашки, чуть поменьше, чем 3 чашки. 650 миллилитров. И довести молоко до кипения. Зажги конфорку и поставь, пожалуйста. А я, значит, возьму другую кастрюлю и буду растапливать сахар в этой кастрюльке. На очень слабом огне. Вот это вот как раз в данном рецепте самый тонкий такой момент. Сахар, конечно, не должен гореть, поэтому огонь, естественно, слабый. Вот сейчас я сахара положу 1,5 чашки на дно этой кастрюли и тут же начну мешать ложкой. Желательно деревянной ложкой, чтобы не расцарапать дно, потому что, когда долго что-то мешаешь, лучше, чтобы это было дерево. И чтобы сахар наш не пригорел. Вот в этом рецепте приготовления основное – это размешивать. Постоянно не лениться, размешивать и размешивать. Володя, да. Продолжай это мешать, а я буду объяснять дальше нашим слушателям. Ой, я всегда люблю мешать. Нет, ты у меня хороший помощник. Ты больше помогаешь, чем мешаешь. Да. Ты не переставай мешать, потому что сейчас, если пригорит наш сахар, то все у нас пропало. Ясно. Вот здесь вот очень важно следить сразу за сахаром и за молоком, чтобы молоко тоже не убежало. Молоко нужно до кипения довести. Итак, у нас 2 кастрюли на плите. И обе кастрюли на... Вот молоко на среднем огне пока... Поближе к концу надо будет уменьшить пламя, чтобы не убежало. А вот сахар наш на очень слабом огне, и все время мешаем ложкой. Это мы во второй кастрюльке делаем карамель. Нужно молоко довести до кипения, и затем, когда сахар станет светло-коричневым, но не совсем темным, естественно, нужно будет совсем уменьшить огонь и медленно влить горячее молоко. Потом сахар этот сразу должен закристаллизоваться. И нужно будет растворить вот в этой кастрюльке этот сахар, добавив туда различные добавки, ароматизаторы. Ну вот в данном случае это апельсиновая цедра. А вообще вы можете, конечно, применить здесь и другие ароматизаторы. Ваниль, допустим, или такую великолепную пряность, как кардамон. Зернышки кардамона для этого вы должны надрезать немножко. Можно также применять такие ароматизаторы, как розовая вода. Но я вам советую попробовать хотя бы один раз вот просто этот простой рецепт, который мы сейчас для вас рекомендуем. Апельсины, тем более, что всегда доступны круглый год. И это прекрасный ароматизатор и прекрасная добавка. Как я мешаю? Ты великолепно размешиваешь. Не мешаешь. Ну вот уже сахар потемнел у нас. И молоко горячее. И сейчас мы потихонечку будем переливать. Но мешай ты, не переставай мешать. Размешивать. Ну вот потихонечку переливай, Володя, молоко вот в эту карамель. И вот как только перельешь, так потихоньку. И сразу же надо будет размешивать все это. Только потихоньку переливай, размешивай. Продолжай размешивать. Ну вот. И теперь мы совсем убавим огонь. Совсем. Видишь, сахар сразу же образовал такие кристаллики. Да. И вот это и есть карамельки. Они растворятся, конечно, немножко на огне. И теперь мы займемся крупой. Нужно будет вымыть вот эту вот кастрюлю из-под молока. Займись, пожалуйста. Хорошо. Вымыть ее, и туда нужно будет на дно насыпать манную крупу. Манной крупы надо будет взять 1,5 чашки всего. Это грамм 200-250, вот что-нибудь в этом роде. И нужно будет на дне этой кастрюли, вот ты поставь прямо на огонь эту кастрюлю. Пусть она подсохнет от воды. Ты помыл ее? Да, конечно. Вот. Теперь поставь и пусть она подсохнет, а потом мы крупу засыпем. И будем жарить нашу манную крупу. Самое главное, чтобы она не расплавилась. Нет, она не расплавится, она очень толстая. Сейчас будем жарить манную крупу. Минут 10-15, пока наша крупа не станет такого коричнево-бежевого цвета. Тоже бежевый. У нас сахар бежевый, и крупа будет бежевая. Все такое будет бежевое. Вот сейчас можно уже засыпать. И положи сразу масло. Вот у нас всего масло 200 грамм. По этому рецепту. Можно масло все сразу туда бухнуть. Бросить. Но я вообще так не делаю. Я сначала обжариваю манку просто без масла, потом добавляю половину того масла, которое по норме положено. И оставшееся масло я кладу тогда уже, когда халава практически готова. Вот, на мой взгляд, так вкуснее. Поэтому давай вот сейчас сделать именно так. А на слух? Что на слух? Вы сказали, что на ваш взгляд. Знаешь, здесь уже надо не на слух, а на вкус. Поэтому ты поверь моему опыту, так будет лучше. Поэтому, пожалуйста, размешивай. Продолжай размешивать, Володь, а то у нас подгорит манка. И будет совсем... И мешай, и продолжай мешать. Нет, мешай, но размешивай. Размешивай. Вот так вот. Очень хорошо ты размешиваешь. Теперь можешь добавить масло половину. Разрежь масло, вот эту пачку масла 200-граммовую разрежь пополам и туда... А вдоль или... Как хочешь, как тебе больше нравится. Вдоль или поперек. По диагонали можно. Можешь по диагонали. Хорошо. Здесь я говорю, что большое поле для фантазии. Пожалуйста. Так, готово. И теперь туда вот опять размешивай. И продолжай жарить. Она должна обжариваться довольно долго. Минут 10. 10 минут мешать. 10 минут размешивать. Размешивать. 10 минут размешивать. Если так долго не обжаривать вот крупу манную, то вообще халава, конечно, она быстрее сварится, быстрее загустеет, но вкус ее, конечно, будет не такой. Когда Ой, Нергуна, молоко бежало. Ой, ну что ж ты, я же тебе велела, ну, огонь, я же мешал. Я же тебя просила огонь убавить, помощничек. Действительно. Ой. Ну ничего, Володь, на самом деле ничего страшного, мы добавим водички, оно немного вылилось. Нет, не успокаивайте меня, я виноват. Ну что ж делать, бывает. У каждой хозяйки это бывает. Ну я мешал, зато я мешал. Ты должен был размешивать, а не мешать. То есть размешивал. Я же сказала, здесь самое главное следить за двумя кастрюлями. Ой. Вот за тем, чтобы не подгорала сначала карамель, потом манка, а потом следить вот за молоком. Пока оно кипятится, а потом пока греется эта карамель. Вот, так что наши радиослушатели, я думаю, на нашем печальном опыте тоже научатся, какой-то урок извлекут. Во всяком случае, сейчас мы с тобой немножко вот отставим в сторону вот эту кастрюльку с карамелью, и нужно обязательно будет здесь вымыть плиту. Пока она горячая, просто вот возьми тряпку и протри, раз уж это твоя оплошность, протри и снова долей немного воды. Это ничего страшного. В принципе, халаву можно делать вообще на воде. На молоке, конечно, это очень вкусно, но можно иногда и на воде делать, если молока нет. Но мы здесь в этом случае просто добавим немножечко водички, чтобы у нас был объем соответствующий. 650 миллилитров молока, как по рецептам положено. Вот, поэтому ты сейчас вот протри и долей воды. Долей чуть-чуть туда водички и снова ставь на огонь. Вообще, соблюдение правил чистоты на кухне – это самый важный момент, который вообще нужно соблюдать в рецепте. Дело в том, что на этой кухне, на кухне Кришны, мы готовим для Верховной Личности Бога, для Кришны. Кришна – это самый лучший наш друг, и для самого лучшего друга мы должны очень хорошо стараться. И вот соблюдение чистоты – это прежде всего. Потому что если будет грязно, то Кришна не придет на нашу кухню. Если будет грязная посуда, грязная плита, то и настроение будет совершенно другое при приготовлении пищи. Это будет отвлекать ваш ум, это будет, не будет настраивать вас на благостную волну, которая должна соблюдаться при приготовлении пищи. Ведь все передается в пищу. Когда вы стоите за плитой, то все тонкие энергии, которые владеют вами в данный момент, они все идут в это блюдо, которое вы готовите. На кухне должна быть чистота, радость, и мысли должны быть светлыми и самыми высокими. Они должны быть, конечно, о Боге и о том, чтобы причинить Ему как можно больше радости. Не причинить, а доставить. Доставить, да. Причинять. Я говорила. Причинять беспокойство, вот которое ты сейчас мне причинил. Ну, я же не Кришне, а вам. Ну, я думаю, что... Да, это нечаянно, это нечаянно. Это из всего можно просто извлечь урок. Так что чистота – это немаловажный фактор. У нас на нашей кухне есть очень много таких правил, в приготовлении, которые мы повторяем из урока в урок. Вот, в частности, то, что посуда, в которой мы готовим, она должна быть предназначена для Кришны. Из нее ни в коем случае не должны есть. И еду вы не должны пробовать. Это может показаться странным для начинающих кулинаров, которые только-только начинают слушать наши передачи, но пищу должен попробовать первым Кришна. Ее должен попробовать Бог, для которого мы предназначаем, Господь. Поэтому вы стараетесь готовить просто по нашим рецептам и пробовать только после предложения пищи Господу. Итак, мы готовим халаву. Сейчас наша манка дожарилась, и сейчас мы будем все перемешивать. Добавим вот апельсиновую цедру, порежь ее быстренько, Володя. Сейчас, секундочку. И вот изюм, я сейчас помою изюм, Его желательно, конечно, под горячей водой подержать подольше. И хозяйкам, которые не имеют помощников на кухне, таких хороших помощников, как Володя, нужно им положить изюм сразу же, как только вы начинаете готовить, просто в горячую воду. Он промоется и распарится. Вот сейчас мы его сполоснем и добавим туда же, вот в эту кастрюлю с карамелькой. И туда же апельсиновый сок. И медленно нужно будет всю эту смесь влить в манную крупу. Значит, запомните, пожалуйста, что в манку, которая обжаривается, нужно вливать всегда горячую смесь. Итак, мы перелили и размешиваем как следует 1-2 раза, чтобы сбить комки. Ну вот, нашей манке осталось провариться еще минут 5-10 от силы. Манная халава готовится очень быстро. Да, но это если ни что не убежало и не прилилось. Ну, конечно, если таких нет неприятных моментов. Но вообще, я хочу сказать, что лучше сейчас потратить лишние там 2-3 минуты, но вытереть быстро горячее все, пока горячее, горячая плита очень легко отмывается. Я думаю, что опытная хозяйка это знает. А кто не знает, то пусть учится. Чем потом холодное оттирать, ты будешь 30 раз дольше. У меня сейчас, знаете, пословица такая вдруг в моей голове появилась. Вытирай плиту, пока горячая. Да, конечно. Конечно. И вообще Шрила Прабхупада не раз именно так учил делать. Он говорил, что нужно отмывать все кастрюли, все сковороды, все противни и плиту, именно когда горячая. Вот даже таким тонкостям, представляешь, учил Шрила Прабхупада. А знаете почему? Насколько он был великолепным учителем. А мне кажется, потому что это согласуется вообще даже с духовным, ну что ли, вот миропониманием, что вот мы в человеческой форме, и вот эту человеческую форму нужно использовать. Пока она есть. Конечно. А потом, мы можем потом родиться и не в человеческой форме, а пока есть эта человеческая форма, надо уже вот в этой жизни попытаться понять высшие истины. Конечно, конечно. Так и плиту нужно вытирать, пока горячая. Да. Кое железо пока горячо не говорит, как говорится в пословице. Так что человеческая форма жизни, она, конечно, предоставляет шанс, и главное, что шанс этот надо вовремя использовать. Шрила Прабхупада вот очень четко еще подчеркивал, что готовить – это значит тереть и мыть. И вот, конечно, и готовить себя, быть слугой Бога, это значит все время что-то чистить в себе, что-то очищать. Да, вот, да, поэтому да. Здесь тоже может быть такая же аналогия. Ну, я думаю, наши слушатели поняли, что халава из манны готовится довольно просто. Поджариваем манку, добавляем масло и заливаем все молоком с различными добавками. Ниргуна, ну, может быть, мы напомним радиослушателям, это в песенной форме. Да, я думаю, было... что нужно повторить еще раз им рецепт, только более весело. У разных круп вкус не одинаков, известны пшеница, царица, злаков. Послужит для Кришны царицы, тут из манки, к примеру, есть много блюд. Манная халва или пудинг манны, испробуйте сами, рецепт данный. На халаву дешево и сытно, так ведь не зря говорится, видно. Не зря же вкусный, нашей халавы в народе растет популярность и слава. Не просто какая-то манная каша, чудесный десерт, халава наша. Понравится в этом сомнений нет, итак, запишите ее рецепт. Около 3 чашек молока берем, его мы до кипения сначала доведем. 2 кастрюли нам нужны для дела, 1 с толстым дном, чтоб не пригорело. Другую лучше взять из нержавейки, в ней нужно будет варить карамельки. 300 грамм сахара засыпай и сразу сахар мешать начинай. Как только коричневым станет слегка, медленно влей в него молока. Нужно молоко, именно горячее, делай все так, а не иначе. Кристаллики сразу же там появятся, размешивай сахар, пусть растворяется. Оставь карамель на малом огне, а сам крупу подготовь в стороне. большую кастрюлю, отмой с молока, поставь на огонь, подсуши, пока. Положим потом туда масло для жарки и чашку с половиной нашей манки. Это 225 грамм, а порцию масла разрежь пополам. Манку в масле минут 10 жарим и все мешаем, что жарим и варим. За молоком и за манкой следим, и махамантру при этом твердим. С мантрой легко умом управлять, легче и ложку в руке держать. В другую кастрюлю, где карамель, сок одного апельсина влей. Добавь цедры, покроши ножом, немного изюма добавь потом. И в жидкую смесь эту перемешай, в кастрюлю с манкой переливай. Медленно вливай, разбивай комки, хорошо мешай, а нужно растолки. Под крышку упрячем мы жидкую кашу, добавив остатки масла нашего. Не зря говорится об этом в народе, кашу не спортишь маслом вроде. На малом огне варим 10 минут, пока не упарится жидкость тут. Варится жидкая каша, и вдруг загустела халава наша. Тогда будет нужно крышку открыть, чтобы халаву в конце разрыхлить. Коль хочешь сготовить особую сладость, попробуй ты Кришне доставить радость. Ему предложите еду на блюде, пусть сила духовная в пищу прибудет. Вкуснее еда ваша станет намного, когда приготовишь ее для Бога. Когда свою душу ты в пищу вложишь, с любовью предложишь, нектар умножишь. Фузин душистый, сладкое блюдо, манка, а вышло, ну просто чудо. Найдется в желудке место всегда, попробовать, что это за еда. Готовьте просад вы вместе с нами, учитесь, как мы, учитесь с друзьями. Кришне предлагайте еду каждый раз, готовьте, как мы, и лучше нас. Пока мы рассказывали второй раз наш рецепт, вот уже халава наша готова. Теперь нужно открыть крышку и разрыхлить эту нашу халаву. Вот возьми ложку, Володя. Сейчас. И как следует перемешай. Не один раз, а раза два-три. Чтобы халава наша была такой рыхлой, крупиночками. Я, как всегда, мешаю. Очень хорошо. Сейчас размешиваешь. Очень хорошо. Вот. Ну, достаточно. Сейчас чуть-чуть выпарится жидкость. И можно выключить уже. Так, вот выключай. И будем предлагать Кришне. Так, сейчас, хорошо. Надо воду, возьми, как всегда, да? Поднос, да, возьми поднос. Возьми обязательно воду. Все это кладем в чистые тарелки, на чистый поднос. Посуда Кришны — это самая лучшая посуда. Маленькая чашечка на каком-то большом блюде или большом подносе, желательно металлическая. И главное, та посуда, в которой никто никогда не ел, кроме Кришны. Вот. Все мы положили под листочек туласи. Вы можете украсить этот поднос цветами, фрукты, какие-то дополнительно положить. Но вода должна присутствовать обязательно. Итак, предлагаем Кришне, читая маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Вы можете Харе сказать Кришна, что-то Харе на своем Кришна, родном языке. Кришна, Кришна. Но эти слова должны быть Харе Харе, искренними. Харе Рама, с желанием, Харе Рама, чтобы Господь Рама, принял Рама, ваше Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Итак, вот мы предложили сейчас пищу Кришне. Знаешь, Володя, о чем я подумала? Что мы, в общем-то, с тобой самые обычные люди, простые. Так. Не великие личности. А вот, конечно, для... Нет, мы великие падшие. Почему? Мы великие грешники. Да. Но, знаешь, на самом деле, для слушателей, конечно, важен был бы... Ну, важно было бы мнение авторитетов. Вот не зря говорится Бхагавад-гите, в нашем вот главном руководстве, есть там такая фраза: «Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди идут за ним. И какие бы нормы он ни устанавливал на примере своих действий, весь мир следует им». И вот именно поэтому, знаешь, мне хочется, чтобы в нашей передаче звучало мнение, ну, как бы классиков. Ну, это прекрасная идея. Да. Я считаю, что это будет очень хорошо. Да, Ниргуна, давайте сделаем такую страничку в нашей большой передаче, маленькую страничку в нашей большой передаче. Давай. Я думаю, что мнение, конечно, великих, знаменитых личностей будет интересно нашим слушателям. Итак, начнем. Так, вот начнем с более древних классиков. Вот что сказал Пифагор. Если они, люди, стремятся быть справедливыми в высшей степени, то отнюдь не должны причинять вред и низшим животным. Как убедят они других людей поступать справедливо, если известно, что они сами с ненасытной алчностью пожирают близкие человеку создания? Ведь благодаря общежитию с нами, одинаковым условиям существования и взаимной привязанности, эти животные, так сказать, связаны с нами братским союзом. А вот что еще сказал Пифагор. Кто возмущается убийством других созданий, как делом несправедливым, неестественным, тот сочтет еще более беззаконным убивать человека и начинать войну. Еще. Как на дно, из доказательств того, что мясная пища не свойственна человеку, можно указать на равнодушие к ней детей и на предпочтение, которое они всегда оказывают овощам, молочным блюдам, печеньям, фруктам. Руссо. Ограничьтесь растениями, если хотите питаться сытно и здорово. Иоанн Златоуст. Воздержание от мясной пищи, без сомнения, может утверждаться как всеобщее требование. Владимир Соловьев. Я никогда бы в детстве не смог есть мясо, если бы был с детства предоставлен самому себе. Бернард Шоу. Еще Бернард Шоу. Когда его спросили, почему он вегетарианец, он ответил: «Зачем требовать от меня отчет, почему я питаюсь как порядочный человек? Если бы я поедал обожженные трупы невинных существ, то вы имели бы основание спросить меня, почему я так поступаю?» Становление новой, истинно высокой культуры нельзя достигнуть, убивая животных для еды. Иван Ефремов, всемирно известный писатель-фантаст и ученый-палеонтолог. Люди питаются трупом без угрызения совести, потому что картина, связанная со смертью убиваемой жертвы, скрыта от их глаз, потому что ее крики не поражают их слуха, потому что пронзительные вопли агонии не западают в их души. Освальд. А вот классика, которая находится вне времени. Бхагавад-гита. Даже пища, которую предпочитает каждый человек, бывает трех видов, в зависимости от трех гун материальной природы, тоже относится и к жертвоприношениям, тапасье и благотворительности. Теперь послушай о различии между ними. Пища, дорогая тем, кто в гуне добродетели, увеличивает продолжительность жизни, очищает их существование и дает силу, здоровье, счастье и удовлетворение. Такая пища сочная, маслянистая, здоровая и приятная сердцу. Пища слишком горькая, слишком кислая, соленая, пряная, острая, сухая и горячая, дорога тем, кто в гуне страсти. Такая пища вызывает страдания, несчастья и болезни. Пища, приготовленная более чем за 3 часа до еды, пища безвкусная, разложившаяся, испорченная, и пища, состоящая из остатков и непригодных продуктов, дорога тем, кто находится в гуне темноты. Верховная личность Бога – Шри Кришна. И дальше комментарии Шрилы Прабхупады. Цель пищи – увеличить продолжительность жизни, очистить ум и дать физическую силу. В этом ее единственное назначение. В прошлом великие авторитеты выбрали такие виды пищи, которые наиболее полезны для здоровья и способствуют продолжительности жизни, а именно молочные продукты, сахар, рис, пшеницу, фрукты и овощи. Такая пища очень нравится людям, пребывающим в гуне добродетели. Некоторая пища, как, например, печеная кукуруза и черная патока, не очень вкусна сама по себе. Однако ее можно улучшить, добавив молоко и другие продукты. В этом случае она приобретает качество добродетели. Пища эта чиста по своей природе и очень отличается от таких отвратительных продуктов, как мясо и алкоголь. Маслянистая пища, упомянутая ранее, не включает в свой состав жир, получаемый в результате убиения животных. Животный жир присутствует в молоке, который является самым удивительным видом пищи. Молоко, масло, сыр и подобные им продукты поставляют животный жир, исключая всякую необходимость убивать невинные существа. Уничтожение животных продолжается лишь вследствие жестокости современного человека. Цивилизованный метод получения необходимого жира состоит в потреблении молока. Убийство, естественно, лишь для тех форм жизни, которые стоят ниже человеческой. Белок в больших количествах можно получить из гороха, дала, цельного зерна и так далее. Пища, соответствующая гоне страсти, горькая, чересчур соленая, слишком острая или с чрезмерным количеством красного перца, вызывает недомогание, уменьшая количество слизи в желудке и приводит к болезням. Пища в гоне невежества или темноты в основном не свежая. Любая пища, приготовленная более чем за 3 часа до еды, исключая просад, пищу, предложенную Господу, относится к гоне темноты. Разлагаясь, такая пища испускает дурной запах, привлекательный для людей, пребывающих в этой гуне, но отвратительный для того, кто находится в гуне добродетели. Остатки пищи можно есть лишь в том случае, если они часть предложенного Всевышнему Господу, или если ее ели святые люди, и в особенности духовный учитель. В противном случае остатки пищи считаются принадлежащими гуне невежества и лишь способствуют заражению организма и болезням. Несмотря на то, что такая пища кажется людям в гуне тьмы очень вкусной, она отвратительна для пребывающих добродетели, и они даже не прикасаются к ней. Лучшей пищей являются остатки предложенного Верховной Божественной Личности. Ну вот, таковы высказывания великих личностей. Ну а вы, дорогие радиослушатели, можете сделать выводы. Да, я думаю, что наши слушатели сделают соответствующие выводы, а тем временем нам нужно уже снимать просад с алтаря. Звони в колокольчик, Володя. Звони. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, мы снимаем пищу. То, что снимается с алтаря и уже предложено Господу, это называется просадом, то есть милость Кришны. Итак, вот мы перекладываем просадом в другую тарелку, а посуду за Кришной сначала моем. И только потом уже можно будет приступать к еде. Итак, вот готово, все готово. Халаву можно уже пробовать. Ой, пожалуйста, пробуй. Ой, наступил самый прекрасный момент. Ты сегодня был неплохим помощником, хотя... Молоко убежало. Молоко убежало, но ничего. Ну, недалеко, поэтому... Недалеко. Догнали. Теперь можешь попробовать. Начинай пробовать. Вот она остыла немножко, она вообще вкусная, горячая. Халаву можно есть вкусную. Можно есть. Я буду еще пробовать. Да, и холодную. Это попозже. Попозже, после нашей передачи. Ты допробуешь до конца. Нет, сейчас. Сейчас нам уже пришло время прощаться. Иргуна, попробуйте, это класс. Это то, что нужно. Да. Попробуйте. А? Нормально. Класс. Вкусно, вкусно. Нет, очень хорошо получилось, шикарно. Вкусно. Вообще халава – это одно из самых таких, ну, лично мной любимых блюд в кухне Кришны. Да, это хорошее блюдо. Но я люблю больше халаву с орешками. Вот. Ну, ты знаешь, это, я думаю, не что совсем далеко друг от друга. Дадим в следующий раз как-нибудь рецепт еще халавы, в который добавляются орешки. Ой. Все впереди. А теперь, я думаю, пора прощаться с нашими слушателями. Они еще много услышат очень интересных рецептов, вкусных и разных. Итак, до новых встреч в эфире. Всего хорошего. Вели и подготовили передачу. И приготовили халаву. Бхакта Володя. И Ниргуна Деви Даси. Хари Кришна. Всего хорошего. Хари Кришна. Что в печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме, спасите сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный вдруг откроется для вас. Thank you.